Глава 9. Делегат съезда. Степа Косухин очнулся, открыл глаза и увидел ангелов. Крылатые младенцы летели по нарисованному небу, чему-то беспричинно улыбаясь. Огромная фреска расползлась по всему потолку, захватывая своими голубыми разводами верхнюю часть стен до самых оконных проемов. Он лежал на койке, укрытый неправдоподобно чистой простыней. Слева была тумбочка, а дальше долгие ряды кровати. Рука скользнула по толстому слою бинта на лице. Значит, он снова уцелел. Ударя осколок чуть посильнее, ангелы, которых Степа теперь рассматривал, могли быть и настоящими. 18 марта 1921 года. Штурмовые колонны вступили на неверный весенний лед. Впереди за туманной дымкой был Кронштадт. Красные знамена развивались над колоннами, и такие же красные флаги полоскали холодный ветер над фортами крепости. Свои шли против своих. Но на 5-м году смуты это уже не могло удивить. Делегат 10-го съезда РКПБ Степан Иванович Косухин шел впереди своего полка. Было страшно. Не только из-за шевелящегося под ногами льда и кронштадтских пушек. Куда опаснее была пуля в спину. Полк, в который Степу назначили перед самым штурмом, чуть было не переметнулся к восставшим. Каждого 10-го расстреляли, но и уцелевшим верить было нельзя. За густой цепью бойцов шла другая. Заградительный отряд был готов уложить на месте малодушных. Перед штурмом на совещании у товарища Тухачевского среди знакомых и незнакомых лиц Степа вновь увидел Венцлова. Именно особый полк, бывший 305-й, получил приказ организовать заградительный огонь. Товарищ Венцлов заметил Косухина, кивнул, красные губы дернулись в короткой усмешке. Кронштадта он так и не увидел. Серый контур бастионов еще только начинал вырисовываться из утренней мглы, когда ударили пушки, длинными очередями заговорили крупнокалиберные пулеметы, и Степа упал лицом в рыхлый мокрый снег. Итак, жизнь продолжалась. Ангелочки разъяснились быстро. Косухина поместили в один из питерских госпиталей. Ранение в голову от случайного осколка не было опасным, и врачи обещали продержать его не больше недели. А вот что дальше – загадка. И решать такие загадки красному командиру с каждым разом хотелось все меньше. Прошлой весной он спешил, боясь не успеть. На его век вполне хватило и войны, и многого-многого другого. Венслов, встретивший его в канцелярии псковской тюрьмы, был немногословен, сообщил, что имеет приказ доставить Косухина в столицу. Всю дорогу они почти не разговаривали. Краснолицый о чем-то размышлял, а Степа, стараясь не думать о своем страшном спутнике, вновь и вновь повторял то, что надлежит сказать в Сиббюро. Беспокоило одно. Как бы командир 305-го не пристрелил его при попытке к бегству. Но обошлось. Прибыв в столицу, Косухин хотел ехать прямо в ЦК, но Венслов отвез его в военный наркомат. Степа обрадовался. Появился шанс повидать товарища Троцкого. Но лев революции был на Южном фронте, а больше ни с кем разговаривать Косухин не собирался. Венслов провел его в кабинет на 2-м этаже, усадил за стол и достал из сейфа кожаную папку, велев прочитать и расписаться. Бумаги оказались с грифом совершенно секретно. Такого Косухин начитался в волю, но первый же документ застал побледнеть. Это было секретное письмо ЦК с длинным названием «Перспективы мировой революции и особенности развития революционного процесса в странах зарубежной Азии». Как выяснил Степа, очаг мировой революции перемещается в Тибет, конкретно же в бывший монастырь Шикаргоп. Там было и о восстании угнетенных китайскими феодалами бхотов, и об оказании помощи тибетской трудовой коммуне, для чего из столицы направлялась группа ответственных работников ЦК. И главное, о создании в бывшем оплоте мракобесия научного института, ввиду его особой ценности для дела пролетариата. Под письмом стояла подпись товарища Троцкого. Вторая бумага была копией решения секретариата ЦК об осуждении практики злоупотребления некоторыми видами научных работ. Косухин узнал, что еще в июне 18-го была создана специальная лаборатория под руководством заместителя председателя ВЧК товарища Кедрова по использованию достижений медицины в целях оказания помощи Красному фронту. Некоторые предложения лаборатории Кедрова оказались полезны, и ЦК их приветствовал, но некоторые строго осуждал. Среди них и стимулирование индивидуумов с пониженным жизненным тонусом, а также неких объектов с измененной биологией. Эта научная билиберда не расшифровывалась, но далее было сказано, что из индивидуумов и существ, нечувствительных к ранам и боли, формировались особые части, в том числе 305-й стрелковый полк. Все эти опыты ЦК на будущее строжайше запрещал. Под бумагой расписался член Политбюро товарищ Каменев. Третью бумагу Степа читал уже без всякого удивления. Это был приказ о принятии мер по проекту «Мономах». Мелькнули знакомые фамилии Багарас, Ирман, Берг. Приказ издал заместитель Троцкого товарищ Склянский. Косухин внимательно перечитал документы, поставил подпись в том, что ознакомился и обязуется хранить все прочитанное в полнейшей тайне, и молча отдал папку краснолицему. Тот запер ее в сейфе, поинтересовавшись, имеются ли у товарища Косухина вопросы. Вопросы имелись, хотя бы о том, кто таков сам товарищ Венслов. Но спрашивать Степа ничего не стал. Главное ясно. Товарищам ЦК обо всем известно, а он, Косухин, отныне обязан молчать. Выходит, зря он спешил через полмира. Интересно, кем его тут считают? Дураком или изменником? Венслов, удовлетворенно кивнув, сообщил, что вопрос можно считать исчерпанным. А вопрос, как пояснил краснолицый, состоял в том, что товарищи из ЦК сочли возможным закрыть глаза на поведение представителя Сиббюро, вызванное молодостью, отсутствием опыта и политической наивностью. Значит, сочли дураком. Дурака простили, как прощают нашкодившего щенка. Напоследок Венслов заметил, что им, вероятно, еще придется встретиться. Косухин насторожился, но голос командира 305-го был самым обычным и ничего не выражал, кроме уверенности, что двум красным командирам неизбежно выйдет встреча где-нибудь на одном из фронтов. Вслед за этим наступили будни. Степа отчитался в Сиббюро, выслушал поздравления, получил обратно партийный билет и орден и был тут же направлен на Южный фронт. Стойкому большевику товарищу Косухину, геройски проявившему себя при освобождении Сибири от белых гадов, получалось командование только что сформированным 256-м полком. Южный фронт Степа прошел без единой царапины. Его другу-приятелю Кольке Лунину, с которым очень хотелось увидеться и поговорить, повезло меньше. Не успел он со своей стальной имени баварского пролетариата дивизии прибыть с польского фронта, как его скосил тиф, и молодого комиссара отправили в столицу лечиться. Они увиделись только в декабре, когда Степу вызвали на расширенный пленум ЦК по военным вопросам. Разгоряченный крымской победой Косухин был уверен, что речь пойдет о новом походе в Европу, но услыхал совсем другое. От тайги до британских морей лютая гидра контрреволюции была разбита, но враги упорно не хотели сдаваться. Это было не ново, да только враги оказались какими-то не такими. Он и раньше не встречал среди белой сволочи толстопузых капиталистов и помещиков-крепостников. Попадались в основном мобилизованные и, естественно, дураки-интеллигенты, вроде начитавшегося книжек Славки Арцеулова. Таких теперь было даже жалко, особенно после перекопа и того, что устроил Юра Пятаков с сдавшимися офицерами. Но на пленуме речь шла об ином. Несознательное крестьянство собиралось в банды, тревожные вести шли из Таврии, где гулял Махно, из Западной Сибири и даже из Тамбова, откуда рукой подать до Красной столицы. Вдобавок забузили рабочие, требуя многопартийных советов. Вот этого Косухин никак не ожидал, и в душе даже ужаснулся, но вскоре понял, что возможны вещи пострашнее. В начале марта восстал Балтийский флот. Косухин не поверил в белогвардейские козни и предателей спецов, заваривших кашу в Кронштадте. Дело было проще. Братва-клешники не могли дождаться демобилизации и начали шуметь. Но почему они требовали отменить продразверстку и разогнать оплот революции ВЧК? Куда занесло тех, кто брал зимний и атаковал кадетов в полный рост? Рассуждать было поздно. Братишки под красным флагом становились страшнее Деникина. И Степа без колебаний ступил на мартовский лед. Но на душе было холодно. Революционный праздник кончился. Теперь можно было отдохнуть. Госпитальный паёк оказался жидок, но пролетариат революционного Петрограда не поскупился для раненых командиров. Степа не только наелся селедки, но и попробовал совершенно буржуйского вида плоды под названием апельсины. Рана быстро заживала, и уже на третий день Косухину стало скучно. Волю наговорившись с братвой, он взялся за газеты. «Правда» сообщала об отмене продразверстки, а «Известие» о мире с поляками. И то, и другое подтверждало, с мировой революцией что-то не ладится. Значит, грядут перемены. На пятый день, когда Косухин уже подумал о том, чтобы сбежать из госпиталя, в госпитале внезапно настала суета. Набежал перепуганный персонал, вдоль дверей выстроились крепкие ребята в кожаных куртках, откуда-то появились вазы с цветами и даже чудом уцелевший ковер. Двери палаты растворились, охранники в куртках застыли, словно каменные, и появился лев революции, товарищ Троцкий. На нем была такая же кожаная куртка, короткая бородка вызывающе торчала вперед, а на носу сверкали известные всей стране очки в простой железной оправе. Придрев военсовета, властно поднял руку, отчеканил. «Слава героям Кронштадта!» И начал быстро обходить палат. С тем же невозмутимым надчеловеческим спокойствием он здоровался с ранеными, осведомлялся о самочувствии и поздравлял с победой. Возле койки Косухина он задержался чуть дольше. Ледяные стекла очков блеснули. Лев революции улыбнулся, пожал Степе руку и кивнул адъютанту. Секунда, и на ладони Косухина оказалась небольшая бордовая коробочка. Очки вновь сверкнули, грянул железный голос. «Революция гордится вами, товарищ Косухин!» «Поздравляю!» Следовало отвечать. Впрочем, особых вариантов не было. «Служу мировому пролетариату, товарищ председатель Реввоенсовета!» Внезапно холодная маска исчезла. Улыбка на какой-то миг стала похожа на нормальную, человеческую. «Выздоравливайте, Степан Иванович! Очень рад, что вы живы!» Новое рукопожатие, и Красный Лев уже разговаривал со Степиным соседом. Косухин раскрыл коробочку. На белом шелке тускло блеснул металл. Орден Боевого Красного Знамени РСФСР. Второй. Конечно, о том, чтобы побеседовать с председателем Реввоенсовета, и речи быть не могло. Лев революции спешил, как всегда, загруженный невероятной массой забот. В последний раз они встречались в перерыве съезда. Косухин был среди тех, кто яростно защищал Троцкого от нападок всякой штатской мелочи, Сокольникова, Каланта и прочих, пороха не нюхавших. Тогда Троцкий не казался каменной статуей. Он весело шутил, вспоминал 19-й год и даже припомнил, как вручал Степе орден за бои против Капеля. В тот день Косухина так и тянуло спросить льва революции о Шикаргомпе. Но железная партийная дисциплина так и не позволила раскрыть рот. Ордена, кроме Косухина, получили еще трое. Революция не жалела наград героям Кронштадта. Странно, но Степа не ощущал радости. Мятежников следовало уничтожить, однако славы в этом не было никакой. Красные шли против красных, и боевое красное знамя тут явно лишнее. Троцкий исчез так же внезапно, как и появился. Следом за ним испарились ковер, вазы с цветами и кожаная охрана. Оцепенение прошло, молодые командиры зашумели, откуда-то вынырнула бутылка спирта, и от орденоносцев стали требовать немедленного обмывания наград, дабы блистали и лучше носились. Степа сбежал, захватив кисет с махоркой и пристроился на черной лестнице, подальше от гудящих возбуждением палат. Здесь можно было не тратить силы на ненужные улыбки и разговоры. Он аккуратно свернул козью ногу и стал бездумно глядеть в темный колодец двора за окном. «Да вот же он, Косухин!» Сосед по палате появился внезапно. Степа чуть не выронил самокрутку. «Товарищ комполка, к вам гости!» Косухин подумал было о Кольке Лунине, но тут же сообразил, что тот еще не встал после тифа. А больше ждать некого, разве что Венслова. «Это пусть сюда идет!» «Так точно!» По лестнице простучали сапоги. Косухин на миг отвернулся к окну, собираясь силами, бросил окурок и резко обернулся. «Если это Венслов...» «Здравия желаю, ваше красное высокоблагородие!» Перед ним стоял Арцулов. Степа подавился воздухом, еле сдержался, чтобы не зайтись в кашле, и, наконец, окаменел. Проклятый беляк улыбался, явно любое зрелищем израненного большевика. Выглядел Ростислав превосходно. В добротной шинели, новеньких яловых сапогах и краснозвездной фуражке он походил на военспеца из крупного штаба. «Ты это... Почему высокоблагородие?» На высшую степу не хватило. Арцилов рассмеялся и хлопнул пламенного большевика по плечу. «Потому что вы теперь комполка, чудило необразованное!» «Славка, чердынь твою!» Тут только до Косухина дошло. Ростислав жив, здоровеханек и в России. Он схватил проклятого беляка за плечи, но сдержался, выпрямился, расправил больничный халат. «Ну, здравствуй, стало быть!» «Ты чё, Ростислав, в Красной армии?»